Стрэндж был лишь инструментом в ее большом плане, но он превратился в оружие, направленное против нее. Уоллер почувствовала себя голой и беспомощной, лишенной своей брони, лишенной своей защиты. Она создала непробиваемый бункер для Аргус, но не смогла защитить себя от собственной же слепоты. Теперь она сидела, окруженная призраками своих прошлых побед, и этот призраки оказались ее собственными призраками гордыни. Она потеряла контроль, она потеряла президента, и она потеряла свое лицо, не только в глазах других, но и в своих собственных глазах. Позор охватил ее целиком, заставляя дышать тяжело и чувствовать привкус пепла на языке. В этот момент в комнату войдя Харли Квинн, ее всегда непредсказуемый агент, почти прошептала: «Мисс Уоллер, мне кажется, мы имеем дело не просто с похищением, это больше, чем просто политика». Уоллер молчала, вглядываясь в безжалостное отражение своей неудачной игры в зеркале. Она поняла, что это лишь начало конца, и ей придется попасть в самый глубокий ад, чтобы исправить свою ошибку. Теперь же оставалось лишь понимать, что предать себя – это было гораздо проще, чем предать кого-то другого. А игра, в которую она играла, закончилась ее поражением. Комната была погружена в полумрак, освещаемая лишь мерцающим светом мониторов, разбросанных по массивному столу Аманды Уоллер. Воздух был пропитан запахом старого табака и чего-то еще, чего-то невыразимо горького, чего-то, что напоминало о близящейся катастрофе. Уоллер сидела, опустив голову, ее тело было напряжено, словно стальная струна, готовая лопнуть от напряжения. В ее руках был отчет, не просто отчет, а приговор. Приговор, вынесенный ее же руками, ее же амбициями, ее же неукротимой гордыней. Отчет говорил о том, что мир находится на грани ядерной войны, что хаос, охвативший глобус, это результат ее собственных действий, ее планов, ее игры в большую политику. Она проводила пальцем по строчкам, ее движения были медленными, осторожными, словно она боялась разорвать хрупкую ткань реальности. Каждое слово было ударом в сердце, каждое предложение – осколком зеркала, в котором она видела свое искаженное отражение. Глобальная эскалация напряженности – прямой результат манипуляций с президентом, неконтролируемый хаос, мировые державы на грани войны, ядерный удар неизбежен. Каждое слово было ударом в сердце, каждая строка – осколком ее разобщенной души. Она создала этот хаос, этот ужас, эту грозящую глобальную катастрофу. Ее гордыня, ее неукротимое желание власти привели мир к краю бездны. Уоллер сжала кулаки, ее костяшки побелели. В глазах застыли слезы, но она не плакала. Слезы были лишними. Теперь важны были только действия. Ее действия. Она понимала, что каждый шаг требует силы и решимости. Слезы могли ослабить ее, а ей нужно было быть сильной. Она знала, что впереди борьба, и эта борьба требовала полной концентрации. Она должна была найти в себе источник внутренней силы, чтобы справиться с тем, что ее ждет. Ее действия должны были быть точными и решительными, как удары сердца. Она не могла позволить себе слабость. Ее кулаки сжимались все крепче, словно она пыталась удержать в них не только свою силу, но и весь груз ответственности. Слезы оставались внутри, скрытые за стеной решимости. Она была готова идти вперед, несмотря ни на что. Она подняла голову, ее взгляд стал решительным, холодным и беспощадным. Гордыня ослепила ее, но теперь пришло время видеть правду. Пришло время платить цену, и она будет платить до самого конца, даже если этот конец будет означать конец всего. Она закрыла отчет, ее рука дрожала, но в ее сердце не было страха, только холодная, железная решимость. Решимость спасти мир, даже если это означает пожертвовать собой. Потому что теперь ее гордыня была сломана, заменена чувством невыразимой ответственности. И это было началом ее последнего сражения. Сражение, которое может спасти мир, или окончательно уничтожить его. Комната, обычно казавшаяся неприступной крепостью, ныне походила на заброшенный склеп. Полумрак, запах старого табака и металла, глубокая тишина, нарушаемая только тихим шуршанием бумаги, такой Аманда Уоллер встретила новый отчет. Отчет, который заставил ее замереть, как статуя, лицо ее побледнело, с губами, сжатыми в тонкой линии. Это был не просто отчет, это был приговор. Первый параграф ударной волной пронесся через ее сознание. Ускоренное распространение нейропсихических расстройств, массовые случаи галлюцинации и паранойи, увеличение актов насилия, глобальный масштаб. Уоллер продолжала читать. Ее рука дрожала, словно листья на ветру. Каждое слово было острым ножом, впивающимся в ее сознание, каждое предложение ударом молота, разрушающим ее контроль над ситуацией. Люди сходили с ума, повсюду. Не просто безумие, а быстрое, необратимое разрушение психики. И это происходило по всему миру. Дальнейшее чтение похолодело ее до костей. Раздел Агатами описал безумие в ужасающих деталях. Вспышка яркого зеленого света, массовая гибель населения, полное разрушение города, не осталось выживших. Уоллер почувствовала, как по ее спине пробежал холодный ужас. Зеленый свет, Гатым. Полное разрушение. Это было не просто еще одно событие в ряду безумия. Это был символ. Символ катастрофы, которая только начинается. Она закрыла отчет, с силой бросив его на стол. Ее сердце бешено колотилось, а в глазах стояли слезы. Теперь было поздно думать о гордыне, о прошлых ошибках, которые казались теперь такими глупыми и бессмысленными. Время ушло, и больше нельзя было притворяться, что все под контролем. Мир вокруг нее рушился, как карточный домик. Теперь было важно выжить, спасти то, что еще можно спасти. Это стало ее единственной целью, ее единственным смыслом. Она чувствовала, как страх и отчаяние сжимают ее горло, но знала, что должна быть сильной. Она должна найти способ выбраться из этой ямы, в которую сама себя загнала. Ее руки дрожали, но она не могла позволить себе слабость. Нужно было действовать быстро и решительно, чтобы не упустить последний шанс. Каждый шаг был как прыжок в неизвестность. Каждое решение, как лезвие ножа, которое могло отсечь ее от будущего. Но она не сдавалась. Она знала, что впереди ее ждут испытания, которые закалят ее дух. Она была готова бороться до конца, чтобы спасти то, что еще можно спасти. Но вопрос висел в воздухе, холодный и беспощадный. Что это было? Что вызвало это безумие, это разрушение? И что еще может произойти? Уоллер почувствовала привкус пепла во рту. Она знала, что мир, который она знала, уже умер. Оставалось лишь попытаться найти способ выжить в новом, безумном мире, охваченном зеленой смертью. И она будет бороться до самого конца, даже если это будет конец всего. Аманда Уоллер стояла у окна бункера, вглядываясь в мрачное ночное небо. Ее лицо, обычно непроницаемое, выражало не просто тревогу, а глубокое, почти физическое ощущение близящейся гибели. Она знала, что это конец. Не просто конец ее планов, не просто конец ее карьеры. Это был конец мира, который она знала. Земля задрожала. Не слабое дрожание, а глубокий, грохочущий гул, который проникал в кости, в саму сущность. Уоллер почувствовала, как стены бункера задрожали, затрещали. Это были не землетрясения, это были ядерные ракеты. Она прижалась к холодной поверхности стены, ее тело напряглось до предела. В ушах зазвенело, глаза застилал туман, и ее захлестнуло ощущение полнейшего бессилия перед лицом неизбежной гибели. Время, казалось, остановилось, каждый вздох давался с трудом, а сердце билось так громко, что заглушало все остальные звуки. Ее мысли метались, пытаясь найти выход из этой безвыходной ситуации, но разум был парализован страхом. В этом хаосе чувств она ощущала, как ее тело покрывается холодным потом, а руки дрожат. Все вокруг казалось нереальным, как будто она находилась в каком-то кошмарном сне, из которого невозможно вырваться. За окном появились яркие вспышки света, затем ослепительно яркий свет, который с ужасающей быстротой наполнил комнату. Ударная волна пронеслась по бункеру, сотрясая стены с такой силой, что казалось, они вот-вот рухнут. Мебель и техника, стоявшие на своих местах, внезапно разлетелись в разные стороны, как будто их подхватил невидимый ураган. Воздух наполнился пылью и мелкими обломками, которые кружились в хаотичном танце, затрудняя дыхание и видимость. В этот момент тишина, царившая в бункере, сменилась оглушительным грохотом и треском, словно сама природа решила напомнить о своей мощи и неукротимости. Уоллер почувствовала, как невидимая сила, словно невидимая рука великана, прижала ее к полу. Она слышала, как стены рушатся, превращаясь в груды обломков, как скрипит и стонет металл, поддаваясь под натиском. Воздух наполнился пылью и запахом гари. Крики людей, раздававшиеся вокруг, были полны ужаса и отчаяния, но не было в них мольбы о помощи. Затем наступила тишина. Глубокая, непроницаемая тишина. Тишина после взрыва. Тишина конца. Уоллер лежала на холодном бетоне, ее тело было покрыто пылью и обломками. В ушах стоял звон, в глазах – мрак. Она знала, что это конец. Не просто конец ее жизни. Это был конец всего. Конец мира. Когда она приоткрыла глаза, то увидела только мрак. Он был плотным и вязким, словно густая смола, поглощающая все вокруг. Мрак был настолько густым, что, казалось, его можно было потрогать. Он давил на нее, вызывая чувство безысходности и отчаяния. Слабый, мерцающий свет, пробивающийся через щели в разрушенных стенах, казался иллюзией, призрачным напоминанием о мире, который уже не существовал. Этот свет был холодным и отстраненным, как лунный свет на кладбище, освещающий лишь пустые могилы. Он не давал тепла и надежды, а лишь подчеркивал ее одиночество и безвыходность положения. Это был свет после конца, когда все, что было знакомо и дорого, исчезло, оставив лишь пустоту и разрушение. Она лежала в развалинах бункера, окруженная пеплом и тишиной, и поняла, что ее игра закончилась. Игра, в которой ставки были слишком высоки. Ставки, которые оказались больше, чем вся ее жизнь. Ставки, которые стоили конца всего. И ей осталось лишь ждать конца. Конца всего. Ее мысли метались, как птицы в клетке, но выхода не было. Она знала, что это конец, и не могла найти в себе сил бороться дальше. Каждый вдох был как последний, каждый звук, как эхо прошлого, которое уже не вернуть. В ее голове звучали слова, сказанные когда-то давно. «Ты всегда знала, что это может закончиться так», но она не хотела верить. Она хотела верить в чудеса, в невозможное, в то, что все может измениться. Но теперь, когда реальность была так близко, она поняла, что все это было иллюзией. Все, во что она верила, все, что она строила, все рухнуло в одно мгновение. И теперь ей оставалось только ждать, ждать конца. Последними мыслями Аманды были о ее дочери, которая в этот момент находилась в опасности. С решимостью, которая появилась только в критические моменты, она нащупала скрытую кобуру. Пальцы осторожно скользнули по гладкой поверхности, пока не достигли прохладной рукоятки. Она достала свой верный дамский Смит и Вессон, ощущая знакомую тяжесть оружия в руке. Сердце билось быстрее, но ее движения были уверенными. В воздухе повисло напряжение, и в этот момент раздался тихий, но решительный хлопок. Звук выстрела эхом разнесся по комнате, нарушая тишину, которая до этого момента была наполнена лишь звуками ее тревожных мыслей. Телевизор выключается, оставляя после себя только глубокую, угнетающую тишину. Эпилог 4. Дождь барабанил по лобовому стеклу Кадиллака, превращая ночной Вашингтон в расплывчатый, белесый кошмар. Дворники работали на предельной скорости, но все равно не справлялись с потоком воды, застилающим обзор Джонни. Он жал на газ, мчась по опустевшим улицам, оставляя за собой следы протекторов на мокром асфальте. Вашингтон, город власти, город грез, превратился в кладбище на колесах. Джонни, бывший помощник похищенного президента Сарториуса, спешил покинуть город. Его глаза, усталые от бессонных ночей и тяжелых решений, видели лишь дорогу к спасению. Спасение было важнее всего, важнее лояльности, важнее морали. А мораль у Джонни всегда была серой, неопределенной, как туман над потомком. Но сегодня даже его устойчивое к чужому страданию сердце сжалось. Это было не просто безумие, что-то гораздо хуже. Люди сходили с ума, не постепенно, не медленно, а стремительно, с ужасающей быстротой. Они бросались на машины, на людей, на все движущееся, с бешеным блеском в глазах. Джонни переехал троих, или четверых, он уже не помнил. Их тела, похожие на разорванные куклы, разлетелись по асфальту, оставляя кровавые пятна на мокрой дороге. Его совесть, всегда спавшая мирным сном, проснулась, но это было не чувство вины, это был ужас. Всегда были психи, думал он, сжимая руль, побелевшие костяшки пальцев. Но в таких количествах, это было слишком, это было ненормально, это был конец. Не просто конец Вашингтона, но конец всего мира. И Джонни, человек с серой моралью, спешил прочь из города, покидая это место, превратившееся в ад на земле, оставляя за собой дорогу из крови и пепла, дорогу в никуда. Его Кадиллак, рассекая ночную тьму, был одиноким островом в море безумия. И Джонни за рулем, одиноким путником в бесконечной пустыне смерти. Его будущее было таким же неопределенным, таким же серым, как его совесть. И он ехал вперед, в неопределенное будущее, преследуемый призраками безумия и призраками своего прошлого. Дождь, казалось, усилился, превращая ночной Вашингтон в сплошную, непроницаемую пелену. Кадиллак Джонни, словно призрак, скользил сквозь этот водяной хаос, оставляя за собой лишь отблески фар на мокром асфальте. Даже серая мораль Джонни не могла приглушить ужас от увиденного безумия. Внезапно, сквозь ливень и плотную пелену дождя, он увидел его, Супермена, или то, что от него осталось. Фигура была знакомой, но искаженной, почти неузнаваемой. Силуэт летел над городом с ужасающей быстротой и непредсказуемостью, его движения были резкими и рваными, словно он боролся с невидимым врагом. Ветер трепал его плащ, а в руках он держал что-то странное, похожие на обломок, и глаза Супермена горели зловещим, нечеловеческим зеленым светом. Джонни не успел и вздрогнуть, как из глаз Супермена вырвались три ослепительных луча зеленой энергии. Они прорезали воздух с ужасающей точностью и скоростью, словно молнии, разрезающие ночное небо. Лучи, невидимые невооруженным глазом, пронзили небосвод, оставляя за собой след из светящихся искр. С невероятной силой они рассекли небо, и, казалось, само пространство дрожало от их мощи. Три истребителя ВВС США, летевшие в строю над городом, были поражены с идеальной координацией. Лучи, словно живые существа, нашли свои цели и разорвали их на куски. В мгновение ока истребители превратились в обломки, разлетевшиеся во все стороны. Они рухнули на город с оглушительным грохотом, словно метеориты, упавшие на землю. Здания, автомобили и люди внизу застыли в ужасе, наблюдая, как обломки падают с неба, словно чья-то разбитая игрушка. Спустя несколько секунд прогремели взрывы, озарив ночной Вашингтон ярким, зловещим светом. Джонни с силой нажал на педаль тормоза, сжимая руль так крепко, что костяшки пальцев побелели. Его лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса. Он не мог поверить в то, что видел. Это был не тот Супермен, которого он знал. Это был монстр, созданный из чистой, неуправляемой силы. Его движения были резкими и непредсказуемыми, словно он больше не контролировал себя. Джонни почувствовал, как его сердце бешено колотится в груди, а дыхание становится прерывистым. Он знал, что должен действовать быстро, но не мог оторвать взгляд от этой чудовищной фигуры. Супермен, не замедляя полета, устремился вдаль, оставляя за собой след разрушения и смерти. Его зеленые глаза, как два зловещих маяка, указывали направление его полета. Джонни смотрел ему вслед, чувствуя ужас, проникающий в костный мозг. Это было больше, чем просто безумие. Это был конец, и он ехал прочь, из города уже не только безумия, но и нечеловеческого террора, оставляя позади разрушенный город и леденящие ощущения приближающейся гибели. Его Кадиллак, в одиночном полете сквозь дождь и пепел, стал символом отчаяния и бессилия перед лицом надвигающейся катастрофы. И он ехал вперед, не зная, что ждет его впереди, преследуемый призраками прошлого и призраком зеленого Супермена. Кадиллак Джонни, словно уставший конь, наконец достиг аэропорта. Но надежда на спасение, которая теплилась в его сердце, быстро угасла. Аэропорт не был спокойным оазисом побега от хаоса Вашингтона. Он стал его зеркальным отражением, ужасающим и безупречно мерзким. Вместо спокойного ожидания рейсов, вокруг царил беспорядочный хаос. Люди бросались друг на друга, с бешеным блеском в глазах, их крики смешивались с грохотом разбивающегося стекла и ревом сирен. Свет мигающих ламп отражался от лиц, искаженных страхом и паникой. Воздух был пропитан запахом адреналина и пота, смешиваясь с резкими химическими ароматами дезинфицирующих средств. Некоторые пытались пробиться к выходам, расталкивая всех на своем пути, другие пытались укрыться за баррикадами из мебели и обломков, не зная, что делать дальше. В этой суматохе невозможно было разобрать, кто враг, а кто друг, и каждый шаг мог стать роковым. Джонни увидел, как один мужчина с ужасающим удовольствием растерзал женщину, потом опустился на коленях и стал пожирать ее плоть. Его тело начало изменяться, его кожа позеленела, его глаза засветились зловещим блеском. Он стал другим, и таких других вокруг было множество. Люди убивали друг друга, а затем пожирали останки, присоединяясь к новой реальности, где человек превращался в монстра. И эти монстры были не просто убийцами. Они менялись, мутировали. Их тела принимали ужасающие формы, их глаза горели зловещим светом, а их лица выражали не человеческое безумие, а глубокое удовлетворение от насилия и разрушения. Эти существа, бывшие когда-то людьми, теперь жили в мире, где каждый день был наполнен ужасом и кровью. Они охотились на других, не зная пощады, и их голод не утихал, даже когда они насыщались. Их разум был поглощен тьмой, и они не помнили о том, что когда-то были частью цивилизованного общества. Они стали живыми воплощениями кошмара, в котором реальность исказилась до неузнаваемости. Джонни прижался к рулю, его лицо было бледным, словно у мертвеца. Он видел все это безумие, он видел эту зеленую скверну, которая разъедала мир, и он понял, что спасение невозможно. Ни в этом аэропорту, ни в этом городе, ни в этом мире. Он медленно вывел машину с территории аэропорта, оставляя за собой этот ад на земле. Его Кадиллак, словно измученное животное, полз по дороге, оставляя за собой только следы колес и мрак безнадежности. Будущего не было. Было только прошлое, полное ошибок, и настоящее, полное ужаса. И он ехал вперед, не зная, куда, но уже точно знал, что никакого спасения больше не будет. Мокрый асфальт блестел под лучами фар Кадиллака. Джонни мчался прочь из Вашингтона, оставляя за собой ад на земле. Надежды не было. Аэропорт превратился в резню, город погрузился в безумие, и только один человек мог ему помочь. Хуан, его старый друг из картеля Синала. Быстрый расчет, лишь один человек из его старых знакомых мог позволить себе личный самолет. Хуан, главный инженер и правая рука на складах картеля. Быстрая переписка, и Джонни уже несется по штату, покидая округу Колумбия, словно беглец из заброшенного апокалиптического фильма. Дорога была пустынной, словно мир замер в ожидании чего-то неизбежного. Лишь изредка, как призраки, мелькали тела жертв безумия. Они были безмолвными свидетелями его пути, но Джонни не останавливался. Его совесть давно умерла, убитая миллионами серых решений, которые он принимал без раздумий. Остался только адреналин, бурлящий в венах, и инстинкт самосохранения, который вел его вперед, несмотря на все ужасы, которые он видел. Склады картеля встретили его грохотом стрельбы. Это было не то тихое и организованное место, которое он помнил. Это был боевой аванпост, охваченный хаосом и смертью. Члены картеля, вооруженные до зубов, отстреливали как зараженных мутантов, так и просто свихнувшихся людей, превращающихся в чудовищ. Стены были испещрены следами пули и пятнами крови. Повсюду валялись пустые гильзы, а воздух был пропитан запахом пороха и разложения. Свет мигающих ламп и сполохи выстрелов отбрасывали зловещие тени на лица бойцов. В центре зала стояла группа людей в защитной экипировке, ведущих огонь из автоматов и дробовиков. Среди них выделялся лидер, высокий мужчина с холодным взглядом и жестокой улыбкой, держащий в руках гранатомет. Он выкрикивал приказы, его голос перекрывал шум боя. В воздухе висел запах пороха и крови. Бойцы картеля двигались быстро, эффективно, словно хорошо отлаженный механизм смерти. Джонни вышел из машины, его лицо было безвольным и уставшим. Он был не спасателем, не героем, а лишь парнем в море хаоса, пытающимся выжить. Хуан встретил его без излишних эмоций. Лицо его было спокойным, взгляд острым и проницательным. Он знал, что происходит, и он был готов. «Садись», — сказал Хуан, кивнув на вертолет, стоящий на складе. «Рейс на юг, быстро и без лишних вопросов». Джонни сел в вертолет, чувствуя привкус металла и крови на языке. Он покидал это место, оставляя за собой сцены ужаса и насилия. Его спасение было лишь еще одной точной точкой в бесконечном лабиринте смерти. И он полетел прочь, в неизвестность. Его жизнь превратилась в попытки выжить в этом разрушающемся мире, а предательство стало его единственной стратегией выживания. Вертолет Хуана рассекал ночное небо, оставляя за собой лишь шлейф выхлопных газов и призрачное ощущение надежды. Джонни смотрел вниз, на залитый светом безумия Вашингтон, уже почти не чувствуя ничего. Лишь тупая боль в голове и привкус металла на языке напоминали ему о прошедшем кошмаре. Спасение было близко, но оно пахло предательством и беззаконием, как и всегда в жизни Джонни. Хуан, без лишних слов, управлял вертолетом к порту. Его лицо, как и всегда, выражало спокойствие, спрятавшее за собой глубокий расчет и опыт множества рискованных операций. Это был не просто бывший знакомый, а человек, который понимал цену выживания лучше всех. Он двигался с точностью и уверенностью, будто каждый его жест был заранее продуман и отточен до совершенства. В его глазах читалась смесь решимости и осторожности, словно он был готов к любым неожиданностям, которые мог преподнести этот день. В порту, под покровом ночи, их ждал контейнеровоз. Не военный корабль, не быстрая яхта, а обычный контейнеровоз, нагруженный консервированными продуктами. Его ржавые бока и потертая краска говорили о долгих годах службы, но сейчас он казался оазисом в бушующем хаосе. Для них это было не просто судно, последнее убежище от надвигающегося апокалипсиса. Они знали, что в этих контейнерах, наполненных едой, одеждой и медикаментами, заключена их надежда на выживание. Это не было роскошью, к которой они привыкли, но в этот момент это было самое ценное, что у них осталось. Каждый ящик, каждая банка консервов символизировали шанс на новую жизнь. Они собирались покинуть этот порт и отправиться в неизвестность, где их ждали испытания, но они были готовы бороться за каждый глоток воздуха, за каждую крупицу надежды. Захват прошел быстро и эффективно. Парни Хуана, бывшие военные и просто профессионалы своего дела, поработали точно и быстро, оставив экипаж невредимым, но полностью лишенным контроля над судном. Их действия были слаженными и отточенными, как у хорошо смазанного механизма. Каждый знал свою роль и выполнял ее безупречно. Хуан, их лидер, стоял на мостике и наблюдал за происходящим. Его глаза горели холодным огнем, а губы кривились в едва заметной улыбке. Он знал, что успех этой операции – это не только его заслуга, но и заслуга всей команды. Эти люди были верны ему и знали, что их жизни зависит от его решений. Экипаж судна, состоящий из молодых и неопытных моряков, был застигнут врасплох. Они не ожидали, что их корабль будет захвачен так быстро и без единого выстрела. Теперь они были беспомощны, запертые в своей металлической клетке, не имея ни малейшего шанса на сопротивление. Их будущее зависело от воли Хуана и его людей. Консервы – единственное, что было на этом корабле важно. Продукты, которые могли прокормить их на долгое время. Не роскошь, а простая жизненная необходимость. Именно за ними и охотились эти люди. Они знали, что в мире, где ресурсы теперь ограничены, еда – это власть. И они были готовы пойти на все, чтобы получить ее. Джон не стоял на палубе, глядя на уходящий в туман берег. За спиной шумел мотор, ветер разносил соленый запах океана. Они отплывали, бежали. Бежали от безумия, от смерти, от всего того ужаса, который охватил мир. Он чувствовал, как корабль, рассекая волны, уносит их прочь от хаоса, словно остров безопасности в бушующем море. Вдали виднелись темные силуэты островов, манящие своей загадочностью. Джон не знал, что впереди их ждет неизвестность, но в этот момент он ощущал странное спокойствие. Мир остался позади, а впереди – новая жизнь, полная возможностей. Цель – Англия. Далекая, туманная Англия, где, может быть, было еще место для выживших. Может быть, надежды было мало. Была лишь консервированная еда, верный пистолет и горькая правда. Мир уже не будет прежним. Это было началом новой жизни, жизни в бегстве, жизни среди руин старого мира. И Джон не был готов к ней, ибо он всегда был готов к худшему, особенно после возвращения доктора Сарториуса. Он глубоко вздохнул, вдыхая соленый воздух. За спиной шумел океан. Впереди, только туман и неизвестность. И это было лучше, чем тот ад, который он оставил за собой. Он уже ничего не мог изменить, оставалось лишь жить. Туманный Лондон встретил их серой, несчастливой погодой. Контейнеровоз, нагруженный консервами, причалил в порту, словно одинокий ковчег в море хаоса. Джонни, выбравшись на берег, впервые за много дней почувствовал какое-то призрачное успокоение. Они выжили. Пока. Хуан, как всегда спокойный и расчетливый, уже договорился о встрече. Их ждал Костя, старый знакомый Хуана, владелец клуба байкеров «Русский медведь», самого влиятельного в Восточном Лондоне. Это была не просто встреча с другом. Костя был ключевой фигурой в криминальных кругах, и его клуб служил своеобразной штаб-квартирой для многих незаконных операций. Поэтому он тщательно подготовился к встрече, выбрав неброский костюм и спрятав оружие под плащом. Когда они встретились, Костя сразу перешел к делу. Клуб «Русский медведь» представлял собой не шумное многолюдное заведение, а полузаброшенный склад, где хранилось множество мотоциклов. Там было темно, душно и пахло маслом, порохом и чем-то еще, чем-то несмываемо зловещим. Это было не место для вечеринки, это было убежище. Здесь не было места для праздных разговоров и легкомысленных улыбок. Здесь царила атмосфера серьезности и сосредоточенности. Каждый знал свое место и свою роль, и это делало клуб уникальным. «Русский медведь» был не просто местом для сбора единомышленников, это был дом, где каждый чувствовал себя частью чего-то большего, где каждый знал, что может положиться на остальных. Костя, крупный мужчина с седой бородой и проницательными глазами, встретил их без лишних слов. Он знал Хуана, с которым они были связаны давней дружбой и общими делами. Костя понимал, что Хуан не стал бы приходить без серьезной причины, и его проницательный взгляд сразу уловил напряженность и усталость в глазах друга. Костя также был в курсе последних мировых событий, которые могли повлиять на их встречу. Он знал, что Хуан ищет совета и помощи, и был готов выслушать его, несмотря на все свои дела и заботы. «Ну, покажите, что вы привезли», — сказал Костя. Его голос был спокойным, но в глазах было видно напряжение. Джонни и Хуан изложили свой план. Припасы, небольшой запас оружия, поиск безопасного убежища. Костя послушал, затем кивнул. «Хорошо, мы можем помочь. У нас есть место подальше от города, в Шотландии. Там спокойнее, но нужны люди, и топливо, и оружие». Джонни понял, что он нашел то, что искал. Не просто убежище. Он нашел надежду. Надежда была не та сладкой-сладкой мечтой, а просто возможностью прожить еще несколько дней. Возможность, за которую придется платить. Платить верностью, платить услугами, платить жизнью. Они вышли из складика, освещенные тусклым светом лондонских фонарей. За спиной шумел город, город безумия и смерти. Но впереди была надежда, хрупкая, неопределенная, но надежда. И Джонни, окутанный туманом лондонской ночи, пошел вперед, к новому будущему, к новому приключению, в которое его втянули обстоятельства. И он был готов, он всегда был готов. Лондонский туман, обычно завораживающий и таинственный, сегодня был просто мертвенно-серым. Он густой пеленой окутывал город, застилая взгляд и давя на душу. Джонни, стоя рядом с Хуаном и Костей, смотрел на этот туман, чувствуя привкус пепла во рту. Они выжили, но их спасение было краткосрочным. Внезапно, в небе, над городом, произошло нечто ужасное. Не взрыв, не пожар, а нечто более ужасающее. Небо стало другим, не просто темным, а измененным, искаженным. Оно потеряло свой цвет, свою форму, свою привычную структуру. Это был не туман, это было нечто иное. Нечто, что похоже на огромную чашу, перевернувшуюся над городом, заполненную пеплом и смертью. С неба сыпался пепел, оседая на земле, на лицах людей. Воздух стал тяжелым, невыносимым, насыщенным запахом гари и смерти. Это была ядерная зима. Она пришла не в одно мгновение, а медленно, постепенно, как зловещий призрак, подкрадывающийся из тьмы. Небо заволокло пеплом, солнце исчезло, и на землю опустилась глубокая тьма. Воздух стал тяжелым и холодным, словно невидимая рука сдавила легкие. Ветер, который раньше приносил ароматы цветов и свежесть, теперь доносил лишь запах гари и разрушения. Люди, застигнутые в своих домах, пытались найти убежище, но даже самые крепкие стены не могли защитить от холода и отчаяния. Жизнь замерла, как будто время остановилось, оставив только бесконечную тишину, нарушаемую лишь шорохом пепла под ногами и редкими криками тех, кто не смог найти спасения. Джонни, Хуан и Костя смотрели на это небо, охваченные ужасом. Их спасение было краткосрочным. Они выжили в Вашингтоне, они добрались до Лондона, но им не удалось убежать от конца мира. Это было не просто конец, это был конец всего. Конец цивилизации, конец жизни, конец надежды. И они стояли, окруженные туманом, пеплом и мраком, ожидая неизбежного, ожидая смерти. Смерти от холода, от голода, от радиации. Смерти, которую они не могли предотвратить. Они стояли неподвижно, позабыв о своих планах найти безопасное убежище в Шотландии, о запасах консервов и о всем, что казалось важным еще несколько минут назад. Теперь же все их внимание было сосредоточено на настоящем моменте, на том, что происходило здесь и сейчас. В воздухе витало напряжение, словно они ожидали удара, который мог изменить все. Ветер трепал их волосы, и каждый вдох словно был последним. В этот миг все остальное, мечты, планы, надежды, отошло на второй план. Они были здесь и сейчас, и это было все, что имело значение. Они ждали. В глубокой, мрачной, непроницаемой тишине, окруженные пеплом и мраком ядерной зимы, словно застыли в ожидании неизбежного. Туман, плотный и холодный, окутывал их, скрывая любые очертания и звуки. Он проникал в легкие, вызывая кашель и жжение в горле. Это был не просто туман, а смесь ядовитых частиц, оставшихся после взрывов, которые разрушили все, что было дорого и знакомо. Небо, когда-то бескрайнее и голубое, теперь напоминало разорванный руками богов холст. Ядерные ракеты, словно гигантские молоты, обрушились на планету, оставив после себя огромные воронки и клубы пыли. Теперь это небо было усеяно серыми облаками, напоминающими шрамы от глубоких ран. Иногда сквозь них пробивались слабые лучи света, но они казались призрачными и не приносили тепла. Все живое исчезло. Города, деревни, леса и поля, все было стерто с лица земли. Те, кто выжил, были немногими счастливчиками, спрятавшимися в подземных убежищах или укрывшимися в глубоких пещерах. Их дни были наполнены страхом, голодом и отчаянием. Они знали, что надежды на спасение нет. Ядерная зима стала символом конца всего живого, и этот конец был неизбежен. Эпилог В. Мягкий свет настольной лампы, рассеиваясь в хрустальной пыли, едва касался острого профиля Лекса Лютера. Новости на голографическом экране мерцали, отражаясь в его холодных, проницательных глазах. Заголовок «Супермен». Очередное предотвращение катастрофы резко контрастировал с презрительным изгибом тонких губ. «Очередное», — прошипел он, пальцы, украшенные массивными кольцами, нервно барабанили по полированной поверхности стола. «Сколько можно? Этот символ надежды превращается в занозу в моей идеально спланированной вселенной. Его бесконечная доброта, прикрытие для тиранической силы, которую он так неохотно, но так умело использует». Он откинулся в кожаном кресле, наслаждаясь терпким ароматом дорогой сигары, который, казалось, заполнял кабинет, придавая ему атмосферу изысканности и таинственности. Дым, поднимаясь вверх, создавал причудливые узоры, словно танцующие в воздухе, и отражал хаос, бушующий у него в голове. Мысли метались, как искры в темноте, не находя выхода. Проект «Апокалипсис» буксовал, и это раздражало его до глубины души. Он уже видел себя на вершине мира, когда проект будет завершен, но теперь реальность выглядела иначе. Внедрение наноботов в систему управления города, которое должно было стать ключевым элементом его плана, затормозилось. Супермен, как всегда, появлялся вовремя, как тень, и чудесным образом обнаруживал подрывные действия. Это был не просто противник, а настоящий кошмар, который мешал ему достичь цели. С каждым днем он чувствовал, как время ускользает сквозь пальцы, и понимал, что если не найдет способ обойти Супермена, его амбиции так и останутся мечтами. «Неужели все сводится к грубой силе?» – пробормотал Лютер, впервые за долгое время позволяя себе слабость. Или он задумался, глядя в мерцающие огни ночного метрополиса, виднеющиеся за панорамным окном. Или есть другой способ. Его взгляд упал на миниатюрную модель города, искусно выполненную из чистого золота. Лютер повертел ее в руках, его разум, как и всегда, работал на пределе возможностей. Он мог уничтожить Супермена, он мог захватить мир. Но что потом? Его мысли, словно вихрь, кружились вокруг одного вопроса. Что дальше? Власть, абсолютная власть, которую он мог бы обрести, казалась ему сладкой, но пустой. Она не приносила удовлетворения. Лютер вспомнил, как в детстве мечтал о приключениях и героических подвигах. Он хотел быть тем, кто спасает мир, а не тем, кто его разрушает. Но теперь, стоя на пороге исполнения своих самых заветных желаний, он почувствовал лишь пустоту и отчаяние. Что-то в глубине его души подсказывало, что истинная сила не в разрушении, а в созидании. Но как можно созидать, когда весь мир вокруг тебя – это поле битвы? Впервые за долгие годы Лекс Лютер почувствовал нечто, похожее на сомнение. Не слабость, нет, но трезвый, холодный расчет начинал показывать ему новые, неизвестные величины. Вместо привычного чувства контроля над ситуацией пришла острая необходимость переосмыслить свой план. Игра только началась, и Лекс Лютер готов играть по-новому. Заголовок «Белый дом атакован. Президент в безопасности» мигнул на экране, но Лекс уже не смотрел. Его внимание целиком поглотила новость о нарушении тщательно выстроенного порядка вещей. Внутри, глубоко внутри, заледенелая маска презрения растаяла, уступив место холодному, расслабленному удовлетворению. Он сделал медленный глоток бурбона из простого, не украшенного гравировкой, стакана. Крепкий напиток согревал изнутри, отражая тлеющее удовольствие. Память резко бросила его в прошлое, в ту самую встречу, ту самую игру. Младший Лютер, еще не закованный в броню цинизма, встретил его, Супермена, с наивной верой в его альтруизм. Наивностью, которая оказалась оружием в руках внеземного существа. Супермен обещал помощь, обещал защиту, и помог, несомненно, но только столько, сколько было выгодно ему самому. Тогда Лекс понял, что доверие, любовь – это слабость, а слабость не прощается. Теперь же, в свету новостей об атаке, Лекс увидел не просто провал символа надежды, а искажение реальности, которое он так искусно сеял. Его план работал. И не благодаря нанаботам или оружию массового поражения, а благодаря давно заложенной мине под фундаментом идеального миропорядка. Он улыбнулся, медленно покручивая стакан в руках. Бурбон теперь казался сладким, как горько-сладкая месть. Супермен обманул его тогда, и теперь он расплачивается. Лекс Лютер, холодный расчетливый гений, наслаждался плодами своей долгоиграющей игры. Игра продолжается. Следующая новостная сводка обрушилась на Лекса, как ледяной душ. Заголовки кричали о вспышках массового безумия, охвативших планету, подобно лесному пожару. Карты мира пестрели красными пятнами, обозначающими очаги хаоса. Лекс, привыкший к контролю, чувствовал, как холодный пот проступает на его лбу. Это было масштабно, слишком масштабно для спонтанного события. Но одно пустое место на этой картине бросилось ему в глаза, словно осколок зеркала в идеально отполированном полу. Готэм. Тишина. Абсолютная, мертвенная тишина. Он приблизил карту и пристально вгляделся в темный участок, обозначающий город на реке. Обычно его сердце не реагировало на внешние раздражители, но сейчас оно билось с необычайной силой. Пульс ускорялся, словно пытаясь предупредить его о чем-то важном. Лекс чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. Это ощущение напоминало смутное предчувствие, едва уловимый сигнал тревоги, который он не мог игнорировать. Город на карте казался зловещим, как будто скрывал в себе тайну, которую он должен был разгадать. Его дыхание стало прерывистым, а мысли путались, пытаясь найти объяснение этому странному чувству. Он знал, что должен действовать, но не мог понять, с чего начать. Лекс откинулся назад, погружаясь в кресло. Готэм – это аномалия, город, где сумасшествие стало нормой, а безумие – образом жизни. Его улицы, пропитанные запахом опасности и тайны, скрывают множество лиц, готовых на все ради своей цели. И именно оттуда, из этого мрачного и загадочного места, не пришло ни единого сообщения о вирусе безумия, который стремительно распространяется по миру. Это не просто совпадение, это знак. Знак того, что Готэм готовит что-то грандиозное. Что-то, что может изменить ход истории, или же разрушить все, что осталось от цивилизации. Лекс чувствовал, как его сердце сжимается от тревоги, но в то же время он ощущал и предвкушение. Предвкушение неизбежного. Его палец невольно провел по миниатюрной модели Митрополиса, на поверхности которой отражались холодные огни ночного города. За кажущейся беспорядочностью событий Лекс увидел новый уровень игры. Кто-то играет в свою игру в Готэме, и он не один. А это значит, Лекс Лютер, человек, который всегда контролировал ситуацию, впервые почувствовал настоящий, пронизывающий до костей холод страха. Не за себя, а за тот идеально выстроенный мир, который он так долго строил. Мир, который теперь находится под угрозой не из-за какой-то супергеройской философии, а из-за чего-то гораздо более темного, гораздо более непредсказуемого. Сообщение о зверствах Супермена ударило Лекса, как удар молнии. Экран мерцал, показывая фрагменты видеозаписей. Разрушенные здания, крики людей и фигура Супермена, застывшая в позе безумного божества среди разрухи. Не символ надежды, а символ ужаса. Лекс впервые за многие годы ощутил нечто, похожее на шок. Не раздражение, не гнев, а глубокое, пронзительное оцепенение. Его расчеты, его планы, его идеально выстроенный мир, все рушилось на глазах. И рушилось не из-за его промахов, а из-за того, кого он считал своим главным врагом, кого он планировал сломить. Супермен, символ надежды, стал инструментом разрушения, но не инструментом в руках Лекса. Кто-то сделал это, кто-то более могущественный, более изворотливый, чем сам Лютер. Кто-то, кто играет в более крупную игру. Он почувствовал не только шок, но и резкое понимание того, что прежний план уже не работает. Супермен стал непредсказуем, угроза пришла не извне, а изнутри. Изнутри системы, которую он так старательно выстраивал. Лекс повернул стакан с бурбоном, его руки дрожали. Это не просто потрясение, это переломный момент. Он должен пересмотреть свои методы, свои цели, и он сделает это. Потому что Лекс Лютер всегда выживает, он всегда выигрывает, даже если это значит изменить правила игры, и он будет играть до самого конца, даже если против него будет сам Супермен, а возможно, и кто-то более могущественный. Игра только начинается. Движения Лекса были резки, точны, лишены всякой лишней суеты. Он действовал, как опытный хирург, каждый жест которого отточен годами практики. Его кабинет, до этого являвшийся символом холодного расчета, превратился в операционную. Вместо скальпелей – высокотехнологичные инструменты, вместо анатомических атласов – голографические проекции. В центре комнаты, словно сердце живого механизма, стоял его боевой костюм. Не просто броня, а симбиоз технологии интеллекта, созданный для одной единственной цели – победить Супермена. Материал, похожий на жидкий металл, обволакивал тело, приспосабливаясь к его формам, встраиваясь в саму суть его бытия. Лекс не торопился. Каждый элемент брони был проверен, каждая функция оттестирована до идеала. Это не была простая борьба, это была сложная игра, где каждая ошибка могла стать смертельной. Он не торопился просто надеть костюм, он сливался с ним, становясь частью машины для уничтожения. На лице осталась только холодная маска расчета. Эмоции были выключены. Осталась только цель – выжить. Выжить и победить. Битва за выживание и контроль началась. Лекс Лютер был готов, и он будет бороться до конца. Глубоко под землей, в сердце неприступного бункера, скрытым от глаз даже самых опытных шпионов, находилась святая святых, личное хранилище Лекса Лютера. Стальные двери, укрепленные многослойной защитой, с пронзительным скрипом отодвинулись, раскрывая потайную комнату, освещенную тусклым светом встроенных прожекторов. Воздух потяжелел, пропитанный запахом стали и озона. В центре комнаты, на постаменте из черного оникса, лежало оружие, которое Лекс надеялся никогда не придется использовать. Копье. Не просто копье, а выкованное из неизвестного металла оружие, острие которого было изготовлено из криптонита, смертельного яда для сына Криптона. Лекс взял его в руки. Холодный металл проник сквозь броню, напоминая о холоде близящейся смерти. Он не верил, что этот день наступит. Он провел годы, планируя, рассчитывая, манипулируя. Он предвидел множество сценариев, но такой. Реальность превзошла все его кошмары. Супермен, его заклятый враг, стал не только угрозой для мира, но и лично для него. И теперь, в руках у Лекса лежало оружие, способное положить конец этой угрозе. Но это означало и конец всему, чему он жил, концу идеального миропорядка, который он создавал годами. Он почувствовал не только холод металла, но и холод отчаяния. Этот день пришел, и он должен сделать выбор. Выбрать между спасением мира и спасением своей собственной мечты. Выбрать между правдой и иллюзией. Лекс Лютер, человек логики и расчета, стоял перед неразрешимой дилеммой. Игра дошла до самого края. Офис остался позади, растворившись в темноте ночного метрополиса. Лекс Лютер, облаченный в боевой костюм, взмыл в небо, используя все возможности своей брони. Скорость была нечеловеческой, тело вибрировало от нагрузки, но Лекс не чувствовал ни боли, ни усталости. Его движила только цель – добраться до Готэма. И вот он уже над городом. Нет, не городом. Над пепелищем. Над выжженной землей, где когда-то стоял Готэм. Здания были разрушены, улицы завалены обломками, все покрыто слоем пепла и дыма. Картина была ужасающей, беспощадной. И над этим пепелищем, словно мрачный ангел смерти, возвышался Супермен. Он стоял неподвижно, его фигура на фоне пылающего города казалась еще более грозной и устрашающей. На его лице не было выражения, только пустота, безразличие, или что-то более глубокое, более ужасное. Лекс завис в воздухе, чувствуя, как холод проникает в его кости. Это не был Супермен, которого он знал. Это было что-то другое, что-то сломанное. Он медленно спускался, копье с криптонитовым наконечником готово в любую секунду нанести удар. Игра достигла своего апогея. И теперь Лекс Лютер должен сделать последний, самый важный ход. Судьба мира и его собственная судьба висели на волоске. Столкновение было неизбежно. Лекс, с копьем, сияющим смертоносным светом криптонита, бросился на Супермена. Битва разгорелась с нечеловеческой скоростью, сопровождаясь взрывами энергии и стонами разрушающегося металла. Костюм Лекса выдерживал удары, но каждый удар Супермена сотрясал его до основания. Супермен, однако, был не тем Суперменом, которого знал Лекс. Его удары стали жестокими, беспощадными, лишенными всякой прежней доброты. Он бил не для того, чтобы победить, а чтобы уничтожить. Лекс, используя броню и свой острый ум, уворачивался от ударов, нанося ответные удары копьем, пытаясь пробить его защиту. И у него это получилось. Острый наконечник пронзил броню Супермена, и могущественное существо дрогнуло. Падение было медленным, тягучим, словно растянутая на вечность агония. В глазах Супермена Лекс увидел не боль, а пустоту. Затем, странное понимание, будто Супермен принял свою смерть как неизбежность. И в этом понимании было что-то ужасающе безразличное. Победа оказалась горькой. Триумф смешался с жестокой реальностью. Но ликование длилось недолго. В следующий миг стремительная рука Супермена пронзила броню Ликса, схватив его за сердце. Супермен забрал его жизнь. Они рухнули вместе, два безжизненных тела, на пепелище Готэма, оставляя после себя лишь безмолвие и пепел. Победителей не было, остались только руины города и два разбитых тела, символизирующие конец эпохи. Ветер, пропитанный запахом гари и смерти, пронизывал мертвые улицы Готэма, шепча безымянные проклятия сквозь каркасы зданий. Два тела, лежащие среди обломков, казались частью этого разрушенного пейзажа, ледяные статуи, застывшие в вечной схватке. Супермен, символ надежды, превратившийся в истукан разрушения. Лекс Лютер, гений интриг, застывший в позе вечного поражения. Над ними, словно призрак, стоял человек в синей шинели. Его зеленые глаза, холодные и проницательные, поглощали безграничную тьму окружающего мира. В его руках поблескивал потертый металл зажигалки Зиппо, единственный отблеск жизни в этом царстве смерти. «Интересно», – прошептал он, его голос прорезал безмолвие, словно лезвие, «какая из этих масок была настоящей? Какая из этих душ заслуживала спасения? Или они обе были лишь пешками в большой игре?» Он наклонился, коснувшись пальцем холодного металла брони Ликса, затем, растрескавшейся кожи Супермена. Каждая из этих сил, разрушивших Готэм, была лишь символом более глубокого хаоса, более темной магической войны, развернувшейся в теневых планах высших сил. Победителей не было, были только жертвы, и он, пришедший из потустороннего мира, забрал оставшуюся энергию разрушения. С легким шумом портал закрылся, оставив после себя лишь пепел, ветер и тяжелый запах смерти. Тень, опустившаяся над пеплом Готэма, оставила после себя лишь безмолвие, пронизанное предчувствием будущих бед. Игра продолжалась. В тени, в тишине, в безграничном хаосе. За брюнетом появился скелет, объятый зеленым пламенем. Он покорно склонил голову перед своим повелителем, ожидая приказа. Зеленое пламя, окутывающее скелет, пульсировало, отбрасывая причудливые тени на разрушенные здания Готэма. Ветер нес пепел, словно пыльцу забытых кошмаров. Брюнет в синей шинели окинул взглядом безжизненные тела Супермена и Лекса Лютера, лежащие на земле, словно две разбитые куклы. Его лицо оставалось неизменным, маской холодного спокойствия и бесстрастного расчета. Скелет, преклонив костлявую голову, оставался неподвижен, словно высеченный из камня. Его зеленое пламя мягко колыхалось, отражая внутреннее напряжение и ожидания. Только тихий треск пламени нарушал безмолвие. «Чистка закончена», — произнес брюнет, его голос был глубоким и спокойным, лишенным всяких эмоций. Он звучал, как рокот земли под весом неизбежной гибели. «Убери это, и приготовь портал, нам нужно вернуться». Скелет медленно поднялся, зеленое пламя окутывало его кости, словно жидкий огонь. Он не ответил, не издал ни звука. Его послушание было абсолютным, безусловным. Это было не служением, а самой сутью его бытия. С невероятной скоростью скелет начал разрушать окружающее пространство, превращая обломки зданий в мириады светящихся частиц, поглощая их пронзительным зеленым светом. Остатки тел Супермена и Лютера были поглощены быстро, бесследно. Когда работа была завершена, зеленое пламя сконцентрировалось вокруг скелета, формируя новый портал, более обширный и яркий, чем предыдущий. Шартрезовый вихрь вращался, излучая невероятную энергию. Брюнет бросил взгляд на портал, затем, на оставшееся пепелище Готэма. В его глазах не было ни раскаяния, ни удовлетворения, только спокойствие. Спокойствие человека, который знает, что игра продолжается, и что следующий ход уже подготовлен. Он шагнул в портал, оставляя за собой безмолвие и зеленое пламя послушания. Тень ушла, но игра только начиналась. Брюнет, не оборачиваясь, властно поднял руку. Движение было едва заметно, изящно, словно паук, готовящийся к смертельному прыжку. Тихий щелчок пальцев, почти неслышный на фоне шепота ветра и треска зеленого пламени, пронесся в воздухе, и небо над разрушенным Готэмом вспыхнуло. Не было громких взрывов, не было ослепительных вспышек, только медленное, завораживающее наращивание изумрудного сияния. Словно само небо пропиталось ядовитым зеленым светом, растекаясь по темноте, как жидкая тьма. Сияние сгущалось, складываясь в замысловатые узоры, в бесконечные спирали, в символы запредельной магии. И, наконец, в центре зеленого вихря сформировалась гигантская звезда, излучающая невыносимый огонь. Не солнце, а инфернальный знак, пророчество будущего ужаса. В центре звезды, пожирая собственный хвост, закручивался Ураборос, вечный дракон, символ бесконечного цикла созидания и разрушения, жизни и смерти. Зеленый огонь пронизывал все существование, проникая в самые глубины разрушенного города. Каждый камень, каждая частичка пепла вибрировала от нечеловеческой мощи, от чудовищной энергии, содержащейся в этом космическом знамении. Скелет, окутанный зеленым пламенем, покорно опустил голову, понимая, что это знамение – не просто демонстрация силы. Брюнет наблюдал за огненным спектаклем, его лицо оставалось неизменным. Изумрудная звезда, символ Урабороса, спустя миг вспыхнула с невероятной силой, словно сверхновая, поглощая все окружающие пространства своим ядовитым светом. Мир превратился в ловушку, искусно созданную одним человеком, зеленоглазым брюнетом, что лениво наблюдал за развертывающейся катастрофой. Это была его жатва, собранная чужими руками, плод долгого и тщательного планирования. В молнии зеленого света исчезли все следы разрушенного Готэма, все остатки былой цивилизации. На месте пепелища осталась только бескрайняя пустота, пронзенная мириадами блестящих точек. Это были души погибших, свободные от своих телесных оков, тянущиеся к единственной точке притяжения, центру вспыхнувшей звезды. Точка начинала гореть, раскаляясь до белого каления, затем меняя свой цвет на яркий алый. Огромный шар пламени, словно метеорит, обрушился на землю, оставляя за собой слепящий след. Но это был не метеорит, это был философский камень, доселе невиданного размера, доселе невообразимого масштаба. Камень, созданный из энергии миллиардов душ, из боли и страха целого мира. Брюнет кивнул, его лицо оставалось неизменным. Его глаза сверкают не от ужаса, а от холодного, бесстрастного удовлетворения. Он достиг своей цели. Ценой гибели миллионов жизней он создал артефакт невообразимой мощи, залог своей будущей власти. Затем, с легким щелчком зажигалки, он исчез. Так же внезапно, как и появился, оставив после себя только огромный философский камень, пылающий в мертвой пустоте, и тишину, глубокую и пугающую, тишину после великой жажды. Игра закончилась, но только для этого мира. Тишина, оставшаяся после катастрофы, была пронзительной. Только шепот ветра, проносящийся над безжизненной землей, нарушал безмолвие. В этом безмолвии внезапно раздался привычный треск, электрические искры старого телевизора, оставшегося целым по непонятной причине среди всеобщего разрушения. Экран мигнул, излучая последний отблеск жизни, затем погас. В темноте пустого экрана появилось отражение. Не отражение объектов окружающего мира, а отражение чистой энергии, которая заполняла это пространство. В этом отражении появился он, зеленоглазый брюнет. Его лицо оставалось неизменным, спокойное, сосредоточенное, без капли эмоций. Огромный философский камень, до недавнего времени пылающий с невероятной силой, теперь казался прирученным, покорным. Брюнет подошел к нему, не торопясь, с изяществом хирурга, готового к сложной операции. Он протянул руку, и камень словно сам пошел ему в руки, без усилий, без сопротивления. Он держал его, как простой камень, в своей руке. В этом жесте было что-то почти неприличное, неуважительное к мощи артефакта. Он легко сделал шаг вперед, и позади него появился шартрезовый портал, мерцающий и манящий, словно глаза охотника. Не оглядываясь, он прошел сквозь него, и камень исчез вместе с ним. Экран телевизора остался пустым, отражая лишь темноту. Осталась только пустота. Пустота, пропитанная эхом недавней катастрофы, и тихий шепот ветра. Игра закончилась. Или только началась. Никто не знал ответа. Никто не смел даже задать этот вопрос. Осталась только темнота и пустота, где когда-то был мир полной жизни.